Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 59, страница 25, строчка 36. Мы заняты сейчас цветами Гевелим, как он говорит, пары, тремя парами, которые выходят. Мы учим, будем сейчас учить. Просто напоминаю чуть-чуть. Надо всегда хорошо перед этим просмотреть. Из того, из чего будет затем образован парцуф мира Никуди. Я еще повторю немножечко, потому что очень важно здесь. 34. Еще раз повторю. Страница 25, строчка 34. Пробегусь просто одно предложение еще. Выдай, знай, кивхина, вхинот, эйлу, гимер, гевалим, кулам, что аспекты этих трех гевалим, паров, как мы говорили, вместе, нимшаху, протянуты, протянулись, адык негатапе, допе, я допе саг, головы сага, после второго сокращения. После поднятия махут туда в бину. Вышам, иткапцим, кулам, и там они собираются вместе. В п. Ки 35. Гевель гайоце миа озен, ибо гевель, запомни это слово, то есть пар, Гевель, это как, то же самое пишется, как и Абель. Абель имеет то же самое название, так же самое его имя, Гевель. Ибо Гевель, который выходит из семья Озен, который выходит из Озен, гу миткабец негетапе, он собирается против рта. Выгуним шах милымала лымата, и он протягивается сверху вниз. Кнегет Азакан против бороды. 36. Очень-очень важно. Против бороды 36. Мебеца, да-да, с двух сторон. Выним шахад кнегет Апе и протягивается до места против рта. Вот этого, в этой головы, как мы говорили, саг. Но Озен, Хот, МП, как мы говорили, они вышли уже из головы. Вышли из головы, значит, что Махут стоит вместе Бины. Но они все еще, конечно, имеют свойства, как они вышли в тело, как бы, но они являются по природе своей головой. 36. Точка. После точки. Вехен. Гевель ахотем нимшах дерех ото орха шееш 37 альгапе негет ахотем шегу тикун гимель миют гимель тикуней дикна. Можно здесь точку поставить. Смотрите, что он нам говорит. Он нам сейчас говорит здесь уже о, как бы, о том, что будет, да, 13 исправлений бороды, как свет попадает из внешней стороны, из внешней аспектов сага. И то же самое будет в Ацилуте. Тоже там, будучи из Ариханпина, тоже будет получение света из внешней стороны головы Зайранпина. Через 13 исправлений бороды. А не через внутреннее. Нельзя получить ор хохма, то есть и из хохма стима, из скрытой хохмы, кетер хохма, из нее получить хохма внутренним образом, а только через внешнюю часть. Вот это очень-очень тонко. Здесь большой, величайший секрет. Мало кто занимается, а без этого совершенно невозможно. Так изучают 15-ю часть, 16-ю часть, которую зазубрили, ее изучают Тесса. Изубривают самое главное, свет, который в Ариханпине дотянуться туда, то мазаль до этой, там оттуда, откуда притягивается свет из Ариханпина, это самое главное. А это оставляют. Вехен 36. Вехен, и также, смотри внимательно. Каждое слово здесь важно. Гевель охотем, гевель хотема, гевель носа. То есть, тоже, видишь, выходит пар, который выходит из носа, тоже извне, видишь, а не изнутри. Из ушей вышло, теперь из носа. Нимшах дерехото орха. Он притягивается через тот перешеек. Орха, через тот перешеек. Шееш, который есть, 37. Аляпе, который есть над ртом. Посмотри, что над ртом есть, где у кого усы есть. Да ты увидишь с правой стороны, смотри, с правой стороны усы и с левой стороны усы, так, смотри. А посредине есть такой перешеек, что там как будто бы нет совсем усов. Чуть-чуть есть, но они очень тоненькие. Так вот этот перешеек есть. Так он, вот это он туда, он протягивается через вот этот перешеек, который есть над П. А тут он перетягивается через этот перешеек, приходит Гевель Хотема, переходит к рту. Негета Хотем, говорит, против носа. То есть против двух этих, против, да, тоже есть перешеек в носа, да, есть тоже между двумя ноздрями. Шигу тикун гимель, что это третий тикун, третье исправление. Миют гимель тикуней дикна. Из 13 тикуней тикуним дикна. Из 13 исправлений бороды Ариханпина или же Зейранпина. Есть Ариханпина, его 13 тикуней дикна. Это значит Ариханпин. А он здесь еще говорит нам, конечно, не об этом. Он говорит нам о саг, помнишь, да? Но они как бы соотносятся, он уже говорит, показывает нам здесь, что уже такое будет, такое уже есть корень этого, он уже видит еще в этих трех хевалим, всех этих, во трех озен, хотем, пе, сага. Это великая вещь, что он сейчас говорит. А ты потом увидишь, тебе потом это все велико, замечательно пригодится, когда будем учить Ариханпи. Ну и сейчас уже получаешь это. Вехен гевеля пе нимшах 38 дерехото орха бет ганикра ло гехазик лаад апо вегимель гайвалим эйлу Митхабрим лемата 39 негета пвге митхабрим басот наран. Вехен и также гевель ап, гевель рта, нимшах протягивается 38. Дерехото орха абет через второй перешеек. Орах – это значит дорога, как бы, но я называю это как перешеек. Через другой перешеек, второй перешеек. Он не говорит, не говорит это какой, я сейчас немножко расскажу. Через второй перешеек Аникра, который называется, а он называется в Торе, есть слова, которые указывают на это, о 13 свойствах милосердия. Лога хазикла атапо, что он не будет вовеки, не навечно он будет удерживать свой гнев. О Творце говорится, да? Что не навечно он будет удерживать свой гнев. Это 13, относится к 13 свойствам милосердия. То есть, что это значит? Что от Ариханпина там, как бы, от головы Ариханпина, что там Дин, заменяется милосердием, рахамим. И когда Зейранпин соединяется с ним, получает гадлут, то он приобретает те же свойства, потому что в Зейранпине как бы есть еще справа и лево дин и рахамим, я хасадим и гвурод. А когда Зейранпин подключается к бороде, то есть борода, как бы он ощущает борода, доходит до головы. Борода, то есть борода от Ариханпина, то есть свет, который оттуда идет, борода, потому что из внешней части, он доходит, дотягивается на до головы Ариханпина. Тогда он, Ариханпин, получает от головы то, что там есть. Ариханпина получает то, что у него подслащается его гвурот, и он тоже становится тогда как обеляется, получает, получает милосердие. Тридцать восемь. Затем далее, после середины. Вегимы гайвалим эйлуаэ, и эти три гайвалим. Пара. Митхабрим лемата. Они соединяются внизу. 39. Негатапе против рта. Веге митхабрим басот наран. И они соединяются в секрете наран. Нефеш руах нешама. Понятно, да? От озен. И приходит сюда нешама, от хотем приходит сюда рух, а от п есть нефеш. То есть здесь у них есть все три света. Но это еще раз, он еще не говорит здесь, еще раз я повторяю, он не говорит здесь про ариханпин. Но он говорит здесь как бы еще о корне этого. То есть в голове, понятно, о чем я говорю, в голове сага после второго сокращения. Очень здорово, он говорит нам, что откуда мы видим, откуда исходят еще вот эти исправления бороды, они еще и там то же самое было. В саге тоже вышли извне. Когда поднималась, когда поднялся Малхут в Бину, то это как бы поршень такой, когда поднимается вверх и выдвинул, смотри, что еще раз, который он как бы выдавил из головы. Он выдавил из головы ор Яшар, который был в голове. А вместе с этим у него тогда в голове остался еще что? Остался еще тяжелый свет Орхозер. Так? А куда теперь деться с этим Орхозер? Орхозер не может выйти вместе к источнику, потому что Орхозер это тяжелый свет. Так вот, когда он это выдавил, то есть с приходом, очень важно, что я сейчас говорю, я мучился с годами, я не мог это понять. Никто не мог рассказать. Так вот, когда он с поднятием Малхут, тоже в голове, сага вот этого, а то же самое будем увидеть в Ариханпине. Тогда, когда поднялся, значит, это Малхут, заканчивая, это Малхут поднялась в... Поднялась в Бину. То есть, что получилось? Мы знаем, что она поднялась. Мы говорим в Бину, а мы говорим иногда, мы говорим под Хохма. Правильно? Мы имеем в виду, всегда имеем в виду, что всегда она идет в Бину, становится. Когда мы говорим под Хохма, мы имеем в виду в Бину Хохмы. Понятно? Но всегда идет в Бину, она всегда соединяется с Биной. Так вот, когда она поднялась, внимательно очень, когда она поднялась в голову, в середине головы, головы, так, поднялась она под хохму, то она этим самым она закончила парцуф. Что она сделала? Куда же денется тогда тот свет? Она же его не пускает вниз, это Малхут, так или нет? Так вот, когда она поднялась, получается так, как поршень. Тогда выдавила она ор яшар, тот прямой свет, который был уже в голове. Она выдавила его из головы, а он ушел обратно к источнику. А там же было, были же, там было 10 сферот головы. А 10 сферот головы, они, как они образуются? Да? Они образуются из ор-яшар и ор-хозер, так или нет, в головы. Так вот, теперь осталось там в голове, оставались там вот этот вот, этот называется, который ор-хозер был, так? Называется, вот этот цвет называется мутарей моха. Это излишки моха. Так, излишки мохин, которые остались теперь в голове, а их место теперь не в голове, понятно? Их место теперь, они там не имеют никакого, не то, как сказать, они там, не могут они там теперь стоять, потому что там сфера кедр и хохма. А они все туда вогнаны были тоже туда, и они остались там, они не могут выйти просто так со светом, потому что тяжелый свет, это свет несравним с приходящим светом. И что получается тогда? Тогда он все равно выходит, этот свет, потому что он не может выдержать там это место. Но как он выходит? Он выходит, прилегая к голове. Он приходит из, как бы сказать, прилегает к голове, он не может выйти из головы и покинуть голову. А он прилегает к голове, и он выходит, как бы пробивает себе дорогу через отверстие, которое отверстие, как бы сказать, те каналы волос, которые есть, и выходит из головы. Внимательно, что я сейчас говорю, учи это и ощути это. Так вот, это он выходит из головы. Он выходит из головы сначала. И сделает из себя, он имел, что? Он имел все 10 сферот. Это был ор, как сказать, хозер, который был на все 10 сферот головы. И он теперь, этот свет, который выходит из головы, он образует теперь 10 сферот, полный порцов волос. Называется сарот. И он теперь спускается сверху вниз, то есть извне он теперь образует 10 сферот в голове, в той же самой голове, как бы голове саг, но с внешней стороны его. Изнутри, что там есть изнутри? Есть кетер хохма изнутри, и там стоит малхут, а озен, хот, эмпе, они вышли как бы из головы. Это внутренняя часть, очень тонкая, что я сейчас попробую рассказать. А извне теперь выходят эти волосы. Они выходят извне, доходят до уровня ушей, доходят до уровня ушей. И до этого заканчивается, то есть до места, где пьет, да, где начинаются, что это так называется, пьет, где вот эти вот по бокам, где уши есть, где называются виски. О, очень хорошо. Где виски? Не виски, а виски. Так вот, где виски начинаются, там заканчиваются саарот и рош. Волосы головы. И затем, где виски идут, начинают виски спускаться вниз, это уже начинается саарот де дикна. Дикна это будет закан. На заин. И далет, они заменяются. Далет на в арамейском заменяется на зайн в иврите. То есть волосы бороды. И они теперь спускаются далее. Они спускаются теперь, все места есть, как в Ариханпине. То есть 13 мест есть, где есть борода, где нет бороды, где есть свободное место, как щеки, где есть открытие губ, где на губах тоже нет, на рту нет, как сказать, нет волос. Потом есть объяснение, каким образом брови есть, так? Брови, смотри, брови, над бровями есть у нас, то есть над глазами есть брови, то же самое какое-то, это исправление. То есть, что это значит? Все эти волосы означают, что это дин. Правильно или нет? Потому что Орхозер это дин. Так или нет? Так вот, этот дин, теперь он здесь покрывает. Но дин, и тоже через него проходит тоже свет. Это понятно, что весь свет, имей в виду, тот свет, который выходит вверх, это дин. А свет, который проходит сверху вниз, это рахамим, милосердие. Так вот, этот весь свет, весь свет, который вышел из головы, это весь дин. Понятно? Конечно, это дин великий, это дин, такой-то дин, как мы говорим, асага, или потом мы будем говорить дин ариханпина, понятно? Что этот дин, он выше всякого рахамим, всякого милосердия, которое есть в нижних мирах. Понятно, понятно, о чем я говорю? Да? Но там это по отношению к внутреннему, к внутренней части сага, или, как мы говорим, в ариханпине тоже. Это является дин. И так вот спускаются волосы, как бы по волосам, тонкий свет получается, очень тонкий, имею в виду, слабый как бы свет, поэтому говорится волосы, немножко, но это великая вещь, таким образом получается весь парцуф, то, что было раньше в голове, Орхозер, он имеет теперь весь парцуф, из которого из которого теперь все нижние могут получить свет хохма, так, гадлут могут получить из настоящей хохмы, но из внешней ее части. Только вот таким образом мы можем получить вот этот свет исправления и таким образом, что мы получаем милосердие. Таким образом, только через это мы получаем все милосердие. То есть, когда дин, он утихает и остается спокойствие, безмятежность. Нет другой манеры. Вот я очень рассказал на этом долго, можно очень сильно, долго надо над этим работать, хорошо прослушать это, записать, ощутить, потому что это связывает, это очень тонкое введение, которое я, вот я сказал, как хорошо разбери это. И дальше, я думаю, надо остановиться здесь. Где мы закончили? На 39-й. Я думаю, больше здесь не нужно. Я ощущаю, что надо здесь нам остановиться. Но очень хорошо разбери, что я сказал. Запиши себе, что я, как это все я рассказал. Ибо на это опять же надо опять тысячи страниц читать. А зачем это? Весь смысл в том, чтобы я дал тебе то самое, как сказать, важное, самое эссенцию, как бы, для начала, чтобы ты меньше мучился или по-своему, по-другому мучился, пока ты с этим не разберешься. Но будет легче. Это уже, а легче, не важно легче. Есть другие вещи, чтобы ты концентрировался на далее. Но вот как это вышло, я очень кратко так объяснил. Понятно, как я немножко объяснил? Как вот это образовывалось. То же самое и было, потом будет и в Ариханпине. Поэтому все это нам поможет. Так что имей в виду сейчас все, что мы сейчас учим здесь, сагам от образования, какие света, килим, как это все идет от сага, от головы сага после второго цимцума и спускается в Никудим, то мы увидим потом все это, еще увидим опять в Ацилуте, в другой немножко развитой форме. А здесь это только как бы корни того, что мы увидим, что будет затем.